Четвертое. Соколовский и Беляев сидели на траве возле шалаша. Они пожелали остаться здесь на ночевку, и Захар Строгов уехал на пасеку один. Матвей и Анна работали, торопясь докончить обмолот ржи до наступления темноты. Солнце опустилось наполовину за горизонт. Его желто-оранжевые лучи как бы стлались над землей. Расцвеченные осенними красками, мирно стояли зелено-коричневые кусты черемухи, кроткие березки и огненный осинник. «Теперь меня на Урале ищут, как думаешь, Федор?» — спросил Беляев. «Думаю, что не только на Урале», — задумчиво проговорил Соколовский. «Наверное, по всей магистрали расставлены сети. Вот поэтому-то месяц-другой надо переждать здесь. Полиция решит, что ты проскользнул за границу». «Работать хочется, Федор», — вздохнул Беляев. «Понимаю, Тарас, твое состояние. Но и здесь надо соблюдать осторожность. Учти, что Анна из местных богачей. А вот Матвеем стоит заняться. Охотник — вольная душа». Они помолчали, отвлеченные поединком, происходившим высоко в небе. Два ястреба, видимо, подрались из-за какой-то добычи и теперь кружились, сталкивались, падали и опять взлетали ввысь. «Борьба за жизнь», — задумчиво проговорил Беляев и, переводя взгляд на Соколовского, усмехнулся. «Да, один охотник по натуре, другой по неволе». «Ты это о чем?» — не понял тот. «Да о себе, конечно. Вспомнил, как давеча Строгов нас поддел, когда ты сказал, что привез меня охотиться. Рановато, — говорит, — зверь не очистился, птица тухнуть будет. Ну какие мы с тобой охотники, раз таких простых вещей не понимаем? Неудачно мы это придумали». Солнце опустилось в лес. На желтеющей траве появилась роса. Сумерки быстро сгущались. С озер на гречиху пролетели утки. Пришли с тока Матвей и Анна. Матвей развел костер. Анна расстелила на земле полотенце и поставила глиняные чашки с окрошкой, берестяные туиски с медом и сметаной, вынула из короба и нарезала хлеб. Когда все было готово, она пригласила Беляева и Соколовского ужинать. Те пододвинулись к полотенцу. Заметив, с какой неловкостью гости хлебают из чашки, расплескивая из ложек забеленный сметаной квас, Анна сказала: «У нас все тут по-простому, по-деревенски, уж не в защите». «Ничего, мы тоже не из бар», — ответил Беляев, и Анне это понравилось. Она наблюдала за Беляевым и Соколовским и думала: «Тот большой-то попроще, а этот и ложку держит по-господски, оттопырив пальцы». Соколовский расспрашивал Матвея об урожае, о солдатской службе, о жизни на пасеке и в волчьих норах. После ужина Анна в котелке перемыла посуду и ушла в шалаш. Матвей притащил из березника дров, положил в костер. Пламя объяло сушняк, и вместе с дымом, золотым потоком в небо, к звездам, поплыли искры. На полях было тихо. Над макушками лиственниц висела уже серебряная бровь сентябрьского месяца. Беляев кутался в пальто. Соколовский вытягивал шею, подставлял свою грудь под жар костра. Матвей рассказывал о своей службе на Дальнем Востоке. Рассказ этот был беспорядочен и взволнован. «Проехал я через всю Сибирь и Дальний Восток», — говорил Матвей. «И видел, сколько земли пустует. На этой земле еще одну Россию можно поселить. Вот мне и непонятно, зачем царю китайские земли понадобились, когда своих достаточно. Еще слышал я, будто наши с японцами воевать собираются. Кажется, наследника они русского обидели. И опять же не пойму, зачем воевать из-за этого? Наследник цел и невредим остался, а война начнется, сколько людей зазря перебьют. Не о чужих землях нам думать, жизнь свою прихорашивать надо. Посмотришь, люди бьются, работают, а все в дырявых зипунах ходят. Ну и как же вы объясняете то, что у вас вот и просторы большие, а живет большинство ваших крестьян не лучше, чем в России? — спросил Беляев. — Что вам мешает улучшать или, как вы говорите, прихорашивать жизнь, Матвей Захарович? Матвей взял палку и, нетерпеливо пошуровав костер, продолжал. — Просторы-то большие, да. У нас вот в волчьих норах много солдат пришло к пустым дворам. Пока царю служили, богатые мужики все их достатки к своим рукам прибрали. Скотишко за долги поотобрали, раскорчеванные земли задарма скупили. Живи, как знаешь. Царь-то, может, и не ведает, как живет народ. А может, ему до нас и дела мало? Поиски истины. Чувствуешь, Тарас? — засмеялся Соколовский. Но Беляев не отозвался. Он, казалось, о чем-то думал, устремив неподвижный взгляд на искры, уносившиеся от костра в темное небо. «Тарас Семенович, видать, притомился с дороги», — сказал Матвей и предложил гостям. «Полезайте в шалаш. На всех места хватит». «Мы здесь переночуем», — отказался Соколовский. «Озябните. Под утро морозец ударит», — предупредил Матвей. Но гости решили докоротать ночь в соломе у тока. Матвей собрал два брезента, полог, несколько мешков и подал их Беляеву. «Холод не тетка», — смеясь проговорил он и, проводив Соколовского и Беляева, полез в шалаш. Анна не спала и встретила Матвея желчным шепотом. «Что ж так рано пришел?» «Сидел бы уж до восхода». «А тебе жалко?» «Я о деле забочусь. Им завтра до обеда нежиться можно, а тебе работать надо. Весь овес еще на корню». «Ночью все равно работать не будешь». «Не об этом я. Не товарищи они нам вовсе, вот что. Подручно ли нам с городскими людьми дружбу водить? Им горя мало, а ты почет им оказывай, от дела отрывайся». «Не гнать же их в шею. Чудачка ты, Нюра». «Пусть знают, что нам не до них». «Как хочешь, а этому не бывать». Матвей отвернулся от Анны, закрылся зипуном. Анна долго не спала, ворочалась, бормотала что-то, вызывая Матвея на ссору. Матвей лежал молча. Засыпая, он думал над вопросом Беляева и не находил ясного ответа.